Да ты с Гуровым повстречайся, рюмку выпей. Может, он сболтнет чего? Извините, Степан Акимович, но с Гуровым без дела встречаться не буду, мы не друзья. Еланчук вышел из генеральского кабинета и решил сегодня же созвониться с Гуровым. Именно в это время Гуров тоже разговаривал с генералом. «Петр, чего ты мучаешься? Говори, сам знаешь, меня обидеть даже поленом трудно». «Я не обидеть боюсь. Не хочу лишних слов говорить. Ты телевизор совсем не смотришь». «Ну почему спорт? Детективы, если не поздно. Ты о политике хотел спросить?» «Дома отдыхать собирается. Наши правители, думаю, тоже в отпуска соберутся». Орлов вздохнул. «Ты кому симпатизируешь?» «Я их плохо отличаю. Они с осени к перевыборам начнут готовиться. Нам следует в стороне быть. А нас и так никто не спрашивает. Дай бог». Орлов снова вздохнул. «Но могут использовать в своих интересах темную». «Чего?» — Гуров всплеснул руками. «Они нас? В темную?» «Ты умница! Не гоношись! Они в свои игры играют, а мы в них даже правил не знаем». «Какие в политике правила? Петр, очнись!» Орлов пропустил его слова мимо ушей, будто и не слышал. «Игра идет, и идет по-крупному. Они будут пытаться друг друга скомпрометировать. К дачам, квартирам, машинам люди уже привыкли. Тут все замазаны. На таких делах ухи не сваришь». «А на чем сваришь?» «На уголовщине. А по убийствам главный в России кто?» «Так говоришь, словно мы с тобой главные на Руси убийцы», — усмехнулся Гур. «Не придирайся к словам. Смысл понял? Кого скомпрометировать, утопить на уголовщине? Лучше нас с тобой не сыскать, а ты хохочешь, что тебя нельзя в темную использовать. Как раз тебя, Лева, с твоим упрямством и прямолинейностью, и легче всего. А ты, психолог, не чуешь, какая вокруг тебя возня началась? Депутат, девица. Понять не можешь, при чем здесь ты? А тебе не надо понимать. Ты на другую сторону речки переберись и шагай своей дорогой. Понял? Я, старый пень, тебя к Бардину подтолкнул. Так я все свои грешные приказы отменил. В дом к нему не ходи, никаких шашни с дамами. Не звони, ничего не спрашивай, не интересуйся. Дали тебе указание киллера найти, вот и рой землю. Разыскивай, устанавливай, собирай улики. А шаг в сторону, считаю, побег. И тогда пеняй на себя. Все, разговор окончен. Можешь быть свободен». Дом, в котором жил Гуров, фасадом выходил на Суворовский бульвар, а черным ходом во двор в Калашный переулок. В начале переулка, около здания некогда знаменитого Моссельпрома, располагалось посольство, у которого, как и положено, круглосуточно дежурил милиционер. Напротив этого постового Гуров оставлял на ночь свою новенькую семерку, чуть наезжая на тротуар, чтобы не мешать проезду и без того в узком переулке. Гуров вышел из машины, махнул постовому, тот в ответ козырнул и направился в свой двор. Сейчас в 9 вечера духота еще не отпустила. Гуров нес пиджак в руках, но перед входом во двор надел его, что и спасло сыщику жизнь. Надев пиджак, Гуров неторопливо достал сигарету и зажигалку. Видимо, от него не ожидали остановки, потому поторопились. Пацан выскочил из двора навстречу с заготовленной фразой: «Дяденька, дай закурить». «Не курю, сынок», — ответил Гуров, щелкая зажигалкой и затягиваясь. Слегка повернув голову, увидел 2 подростков, вышедших из-за забора стройки на другой стороне переулка. Один держал руку за спиной. Самым простым и правильным было бы убежать в сторону машины и постового. И ничего стыдного в том, что старший опер-важняк, полковник милиции, бегает от сопливой шпаны.